Глава 77. На первый взгляд, спецбольница имени Жана Мартена Шарко не отличалась от тюрьмы строгого режима. Крепостная стена высотой в 5 метров, на всех четырех углах вышки с прожекторами, двойной ряд колючей проволоки, окружающей крепость на солидной дистанции. Здания располагались на голой лужайке. Ближайшие деревья находились не менее чем в километре. Видно и кто идет, и главное, кто пытается бежать. Небо уже подернулось облаками, но трепещущий свет пробивался то тут, то там, выхватывая обработанные поля, подлесок, скот. В полдень пласты тумана еще поднимались с плодоносных борозд, создавая ощущение, что земля дышит. Первый пропускной пункт через колючую проволоку. Под оградой, заполненный водой, ров. Удостоверение, фотографии, отпечатки пальцев. Ни форт с официальной надписью, ни форма никаких поблажек не обеспечили. Они проехали еще несколько сотен метров до самого здания и паркинга при нем. Новая проверка. Оставив машину, они подошли к бронированной двери. Клетка с монстрами. Название представлялось все менее забавным. После первого же тамбура им пришлось под внимательным взглядом охранников оставить оружие, как и все металлические предметы, мобильники, документы. И снова тот факт, что они полицейские или жандармы, не дал им ни малейших преимуществ. Эти сторожа имели дело с опасностью, превосходящей обычную преступность, с безумием. В окружении трех надзирателей они вступили во внутренний двор. Перемена декораций. Свежепостриженные лужайки, спортивные площадки, белые подновленные здания, французские и европейские флаги. Настоящий университетский кампус. Слева компактный блок, который, скорее всего, и есть сама тюрьма. Мало окон, снова вышки, ограды, наверняка все под током. Справа строение, напоминающее стандартную больницу. Красные кресты, скорая помощь, на дорожках указатели направления к различным службам. На пороге курил медперсонал, руки в карманах, на ногах больничное сабо. Немолодой мужчина бодрым шагом двинулся в сторону посетителей. Высокий, атлетически сложенный, явно за 60, но сияющая улыбка беззаботно сметала годы. Стиль, скорее свойственный молодежи из элитных учебных заведений, был немного странен для его возраста. Блейзер с эмблемой, свободные льняные брюки, спортивные мокасины. Несмотря на седую шевелюру, он, казалось, только что выскочил с лекции в Оксфорде, в полном соответствии с обстановкой. Его рукопожатие подтверждало первое впечатление. Энергия и радость жизни, бьющие через край. «Профессор Жан-Луи Лосей, психиатр и невролог. Руковожу всей лавочкой». Эрван не скрыл удивления. «А я думал, что психиатры и неврологи враждуют». Тот расхохотался. «Журналистские выдумки! Вы же понимаете, душевные болезни настолько сложны, что каждому из нас приходится учиться сотрудничать, чтобы совмещать наши компетенции. Чем могу помочь?» Эрван представил коллег, потом в нескольких словах обрисовал причину их визита. Похоже, Лосей не удивился. Как и все, он прочел утреннюю прессу и заметил сходство с почерком Тьерри Фарабо. Эрван не упомянул об убийстве Виссы. Он пришел собирать информацию, а не распространять ее. «Давайте выпьем кофе!» — воскликнул психиатр. Эрван согласился без особого восторга. Кофе стал чем-то вроде социальной болезни, ядом, призванным облегчить человеческие взаимоотношения, но оставляющим изжогу и привкус желчи во рту. Пройдя несколько дверей и контрольных осмотров, они оказались в общем зале, стены которого выглядели так, будто были сделаны из пластика. Длинные столы со стульями из того же материала, на столах термосы и пластмассовые стаканчики. Лосей просто обязан выдать им нечто сенсационное. Не для того Эрван тащился за 600 километров, чтобы очутиться в рабочей столовой торгового центра. «К сожалению, не знаю, чем вам помочь», — начал врач. «Тьерри Фарабо скончался 3 года назад, в ноябре 2009-го». «Мы в курсе», — Проблема в том, что убийцу, совершенно очевидно, вдохновляет безумие вашего бывшего пациента. История 40-летней давности, о которой никто или почти никто даже не слышал. И что вы предполагаете? Эрван не полностью проинформировал своих сподвижников, но ему нужно было завоевать доверие психиатра. «Начнем с самого простого», — сказал он, разводя руками. Фарабо мог воздействовать на другого заключенного, который впоследствии вышел на свободу. «Здесь мы предпочитаем термин «пациент». Нет, не сходится, он жил один в камере и редко выходил. И мы не позволяем выходить на свободу, как вы выражаетесь, тем нашим постояльцам, которые могут представлять опасность». «Вы поместили его в изоляцию?» «Вовсе нет. Он был одиночкой. Практически не поддерживал контактов с другими. За 10 лет никто по-настоящему не проник в его тайну». «Обслуживающий персонал?» «Не больше остальных». «Кто был его лечащим психиатром?» «Ну, я сам». «Он с вами разговаривал?» «Вынужден вас прервать. Статья 4 Кодекса врачебной этики...» Эрван расставил точки над «и». «Доктор, или вы даете свидетельские показания сейчас, и мы выигрываем драгоценное время, или я обращаюсь в совет ассоциации, чтобы получить разрешение на отступление от закона, что освободит вас от соблюдения врачебной тайны. Любой без колебаний разрешит выдать тайны исповеди мертвого убийцы, чтобы помочь остановить убийцу живого». Лосей прочистил горло. Эрван делал успехи. «Как в нескольких словах пересказать 10 лет общения, анализа, лечения?» «Мне достаточно в общих чертах». «Фарабо был параноидальным шизофреником. Он страдал манией преследования. Был уверен, что в детстве на него навели порчу. Могущественные духи говорили с ним, угрожали, преследовали. Единственным его оружием было создание скульптур, способных его защитить. Создание Минконди». «На протяжении этих лет его состояние не изменилось?» «К сожалению, нет. Психиатрия иногда не в состоянии вылечить. Она стремится только облегчить». «Мне говорили о новом методе лечения. В чем он состоит?» «Мы попытались использовать новые молекулы. Название ничего вам не скажет. Некоторые из них его успокаивали, другие помогали отличать реальность от бреда, но результаты оказались неубедительны». Верни, Леган и Аршамбо принялись делать заметки. «От чего он умер?» «От инсульта во сне или от сердечного приступа, мы так и не узнали». «Скрытия не было». «А зачем?» «Отмечались ли симптомы каких-либо физических заболеваний?» «Никаких, он был в прекрасной форме. Для всех его смерть стала неожиданностью». «Он был агрессивен?» «Нет, всегда спокойный, даже очень кроткий». «У него были какие-нибудь проблемы?» «Нет. Но не надо сбрасывать со счетов медикаменты, они действовали». «У вас есть его портреты?» «Ни одного. Он отказывался фотографироваться. Африканские суеверия». «А антропометрические данные в его больничной карте?» «У нас медицинские карты, а не полицейские досье». «Но вы же получили материалы следствия». 70-х годов? Нет. Уже давно Фарабо был всего лишь пациентом, которого переводили из одной больницы в другую». Поддавшись благоприятной для работы атмосфере зала, Эрван тоже достал свой блокнотик. «К нему кто-нибудь приходил?» «Никогда. За 10 лет ни одной просьбы о посещении». «А правосудие им занималось?» «Нет. Ни один следователь не объявился. Все забыли о Фарабо. Его судьба была умереть в этих стенах». Такой сочувственный тон разозлил Эрвана. «Вы хоть знаете, что он сделал? Вы хотите сказать в Лантана? Только самые значимые факты». «Вас это, похоже, не шокировало». «Напрасно вы так думаете. Просто с годами я стал лучше понимать его безумие, и, полагаю, нам удалось, как бы сказать, его обезвредить». «Не понимаю». «Фарабо жил в страхе перед духами. Он бы пожертвовал кем угодно, чтобы защититься. Но здесь эта одержимость была всего лишь одним из симптомов среди многих прочих. Он больше не был тем кровожадным зверем, какого вы себе представляете. Могу ли я посмотреть его больничную карту? Нет, врачебная тайна. Мы, кажется, это уже обсудили. Лицо психиатра замкнулось. Вот тут я не уступлю. Спрашивайте разрешение у кого угодно, возвращайтесь, когда его получите, но сейчас вам придется довольствоваться этой беседой. Мне кажется, я проявил достаточную готовность сотрудничать, бесполезно настаивать. Вернемся к нашей теперешней проблеме. Какой-то человек, убийца, взял за образец прошлое человека-гвоздя, чтобы действовать сегодня. Представляется, что он в курсе всех подробностей его образа действий, и я думаю, он знал, что Фарабо был заключен именно здесь. Вы когда-нибудь замечали, что кто-то бродит вокруг лечебницы? Чье-то необычное присутствие? Никогда. Никаких информационных атак, взлома? Нет. Он получал письма? Тоже нет. Эрван поднялся. Мы можем увидеть его камеру? Брови профессора поползли вверх. А что вы надеетесь там обнаружить? Он умер 3 года назад. Она занята или нет? Не думаю. Мы заметили, что она оказывает некоторое негативное воздействие на пациентов. Вы хотите сказать, там привидение? Лосей улыбнулся. В такие ловушки мы не попадемся. Что бы вы ни думали, скажем лучше так. Никто не забыл, что в 234 номере обитал самый опасный из всех наших пациентов. Идемте.